Пусть Павлинов заплатит нам из своего кармана. Интересно вы смотрите на чужой карман, сказал Акулинов. А как смотрит на наш карман? Залезли да вынули, сколько хотели. Я вам советую обратить внимание на тот факт, из-за какой-то двери вы можете потерять здоровье. С укором поглядел Акулинов на них. И не надо писать жалобы выше своей головы. На что Павел Семенович с достоинством ответил. Я знаю только одно. Любой произвол, малейшее нарушение социалистической законности у нас недопустимо. Никому не позволено нарушать закон. Между прочим, ставлю вас в известность, ответил Акулинов. Горисполком может вынести решение о переноске дверей вашей квартиры и без приглашения вас на заседание. Павел Семенович опять встал, опираясь руками о стол. Это что, закон такой или в ответе так написано? Успокойтесь, пожалуйста, это мое личное мнение. Мнений может быть много, а закон один. Я деньги на поезда тратил, время, здоровье. Не ради какого-то мнения, а чтобы закон найти, распалялся Павел Семенович, стуча кулаком по столу. Мария Ивановна встала и тоже закричала. «Павел, успокойся, слышишь? Добром говорю». Павел Семенович даже и не поглядел на нее. «Хорошо. Если вы считаете, что горисполком за моей спиной может вынести решение и взломать двери в моей квартире, напишите мне это на вашем бланке, и чтобы с личной росписью». «Закон такой письменно подтвердить не могу». «Но от слов своих не отказываюсь», — ответил Акулинов, тоже весь красный, словно ошпаренный. «Да видал я ваши слова в гробу в белых тапочках». «Замолчи ты, наконец, чертова фистулька!» — крикнула еще громче Мария Ивановна и от нервности тоже покрылась пятнами. Тут вошел в кабинет незнакомый товарищ. И, увидев, как покрасневшая Мария Ивановна, размахивая руками, грозилась на стол, где сидел такой же красный Акулинов, сказал строго. «Вы, гражданочка, не рисуйтесь своими картинками истерик. Здесь вам не базар, а официальное учреждение. Нас ничем не удивишь. Много я их видывал». «Не надо, гражданин, так грубить пожилому человеку. У нее голова седая, нервы больные, повышенное кровяное давление», — распекал вошедшего Павел Семенович. «Она оперирована по поводу разрыва сетчатки глаза». «А вы чего стоите не на своем месте?» — набросился на него вошедший. «Развалился тут на столе начальника. Выйди сейчас же оттуда и сядь, где положено. Вон там!» — указал на стул у порога. «Иван, ты что, опупел, что ли?» — сказал ему Акулинов. «Он же инвалид». «Ну и что? Посади его на шею. Он еще и ножки свесит». «Может, мне штаны задрать? Показать, что одна нога короче? Я опираюсь на стол по стечению несчастных обстоятельств». В это время загремели стулья, и Мария Ивановна навзничь повалилась на пол. «Воды!» — крикнул Павел Семенович. «Воды! Скорее воды!» — закричал и Акулинов, выбегая из-за стола. «Иван, пойди вон!» «Ну да, у них нервы, понимаешь, а у нас веревки, канаты!» — ворчал Иван, уходя. «Посидел бы на моем месте, небось, запел бы другим голосом!» Вбежала Леся с графином воды. Павел Семенович стал лить воду Марии Ивановне на виски и на грудь. Она сперва глубоко вздохнула, словно с просонья, и Павел Семенович, боясь, как бы она не заругалась в забытьи, опередил ее. «Маша, а вот товарищ Акулинов сейчас нам прочтет все решение. Ты вставай потихоньку, вставай». Мария Ивановна открыла глаза, с удивлением поглядела на Лесю, на графин с водой и все поняла. Прикрыв одной рукой расстегнутый ворот, другую подала Павлу Семеновичу. «Ну-ка, помоги мне». Павел Семенович приподнял ее, и она встала. В кабинете Акулинова не было. а на его месте сидел знакомый им секретарь исполкома Лаптев,